Он клялся не раз Погорельцевым, что поживет еще немного в свете, а там переедет к ним совсем и станет жить с ними, уже не разлучаясь. Про себя он думал об этом намерении, вовсе не шутя. Он довольно подробно изложил им о Лизе все, что было надо. Но достаточно было одной его просьбы, безо всяких особенных изложений. Клавдия Петровна расцеловала сиротку и обещала сделать все с своей стороны. Дети подхватили Лизу и увели играть в сад. Через полчаса живого разговора Вельчининов встал и стал прощаться. Он был в таком нетерпении, что всем это стало заметно. Все удивились. Не был три недели и теперь уезжает через полчаса. Он смеялся и клялся, что приедет завтра. Ему заметили, что он в слишком сильном волнении. Он вдруг взял за руки Клавдию Петровну и под предлогом, что забыл сказать что-то очень важное, отвел ее в другую комнату. «Помните вы, что я вам говорил? Вам одной, и чего даже муж ваш не знает. Отском годе моей жизни». «Слишком помню. Вы часто об этом говорили». «Я не говорил, а я исповедовался. И вам одной, вам одной. Я никогда не называл вам фамилии этой женщины. Она Трусоцкая, жена этого Трусоцкого. Это она умерла, а Лиза, ее дочь, моя дочь». «Это, наверное, вы не ошибаетесь?» — спросила Клавдия Петровна с некоторым волнением. «Совершенно, совершенно не ошибаюсь», — восторженно проговорил Вельчининов. И он рассказал, сколько мог вкратце, спеша и волнуясь ужасно, все. Клавдия Петровна и прежде знала это все, но фамилии этой дамы не знала. Вельчининову до того становилось всегда страшно при одной мысли, что кто-нибудь из знающих его встретит когда-нибудь мадам Трусоцкую и подумает, что он мог так любить эту женщину, что даже Клавдии Петровне, единственному своему другу, он не посмел открыть до сих пор имени этой женщины. «И отец ничего не знает?» — спросила та, выслушав рассказ. «Нет, он знает. Это-то меня и мучит, что я еще не разглядел тут всего», — горячо продолжал Вельчининов. «Он знает, знает. Я это заметил сегодня и вчера. Но мне надо знать, сколько именно он тут знает. Я потому и спешу теперь. Сегодня вечером он придет. Недоумеваю, впрочем, откуда бы ему знать, то есть все-то знать. Про Богоутова он знает все, в этом нет сомнения. Но про меня... Вы знаете, как в этом случае жены умеют заверить своих мужей. Сойди сам ангел с небеси, муж и тому не поверит, а поверит ей. Не качайте головой, не осуждайте меня. Я сам себя осуждаю и осудил во всем давно, давно. Видите, давеча у него я до того был уверен, что он знает все, что компрометировал перед ним себя сам. Верите ли, мне так стыдно и тяжело, что я его вчера так грубо встретил. Я вам потом все еще подробнее расскажу». Он и зашел вчера ко мне из непобедимого злобного желания дать мне знать, что он знает свою обиду и что ему известен обидчик. Вот вся причина его глупого прихода в пьяном виде. Но это так естественно с его стороны. Он именно зашел укорить. Вообще я слишком горячо вел это давеча и вчера. Неосторожно, глупо. Сам себя ему выдал. Зачем он в такую расстроенную минуту подъехал? Говорю же вам, что он даже Лизу мучил, мучил ребенка. И, наверное, тоже, чтобы укорить, чтобы зло сорвать хоть на ребенке. Да, он озлоблен. Как он не ничтожен, но он озлоблен. Очень даже. Само собою, это не более как шут. Хотя прежде, ей-богу, имел вид порядочного человека, насколько мог. Но ведь это так естественно, что он пошел беспутничать. Тут, друг мой, по-христиански надо взглянуть. И знаете, милая, добрая моя, я хочу к нему совсем перемениться. Я хочу обласкать его. Это будет даже доброе дело с моей стороны, потому что ведь все-таки я же перед ним виноват. Послушайте, знаете, я вам еще скажу. Мне раз в Т вдруг 4000 рублей понадобились, и он мне выдал их в одну минуту, безо всякого документа, с искренней радостью, что мог угодить. И ведь я же взял тогда, я ведь из рук его взял. Я деньги брал от него, слышите? Брал, как у друга. «Только будьте осторожнее», — с беспокойством заметила на все это Клавдия Петровна. «И как вы восторженны! Я, право, боюсь за вас. Конечно, Лиза теперь и моя дочь, но тут так много еще неразрешенного. А главное, будьте теперь осмотрительнее. Вам непременно надо быть осмотрительнее, когда вы в счастье или в таком восторге». «Вы слишком великодушны, когда вы в счастье», — прибавила она с улыбкой. Все вышли провожать Вельчининова. Дети привели Лизу, с которой играли в саду. Они смотрели на нее теперь, казалось, еще с большим недоумением, чем давеча. Лиза задичилась совсем, когда Вельчининов поцеловал ее при всех, прощаясь, и с жаром повторил обещание приехать завтра с отцом. До последней минуты она молчала и на него не смотрела. Но тут вдруг схватила его за рукав и потянула куда-то в сторону, устремив на него умоляющий взгляд. Ей хотелось что-то сказать ему. Он тотчас отвел ее в другую комнату. «Что такое, Лиза?» — нежно и одобрительно спросил он, но она, все еще боязливо оглядываясь, потащила его дальше в угол. Ей хотелось совсем от всех спрятаться. «Что такое, Лиза? Что такое?» Она молчала и не решалась. Неподвижно глядела в его глаза своими голубыми глазами, и во всех чертах ее личика выражался один только безумный страх. «Он повесится», — прошептала она, как в бреду. «Кто повесится?» — спросил Вельчининов в испуге. «Он, он!» «Он ночью хотел на петле повеситься», — торопясь и задыхаясь, говорила девочка. «Я сама видела. Он давеча хотел на петле повеситься. Он мне говорил, говорил. Он и прежде хотел, всегда хотел. Я видела ночью». «Не может быть», — прошептал Вельчининов в недоумении. Она вдруг бросилась целовать ему руки. Она плакала, едва переводя дыхание от рыданий, просила и умоляла его, но он ничего не мог понять из ее истерического лепета. И навсегда потом остался ему памятен, мерещился наяву и снился во сне этот измученный взгляд замученного ребенка, в безумном страхе и с последней надеждой, смотревшей на него. И неужели, неужели она так его любит? Ревниво и завистливо думал он, с лихорадочным нетерпением, возвращаясь в город. Она давеча сама сказала, что мать больше любит. Может быть, она его ненавидит, а вовсе не любит. И что такое повеситься? Что такое она говорила? Ему, дураку, повеситься? Надо узнать. Надо непременно узнать. Надо все как можно скорее решить. Решить окончательно.